А кругом толпой теснятся те, кто по молодости и красоте под пару ей, кому бы надо было стать рядом с невестой. Они пожирают взглядами бедную жертву и как будто говорят: «Вот когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивеем, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок. Ужасно!» «Дико. Нехорошо, Александр. Пишешь ты уже 2 года, — сказал Петр Иванович. И о наземе, и о картофеле, и о других серьезных предметах, где стиль строгий, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мере, как эта дурь найдет на тебя, так уж молчи, дай ей пройти, путного ничего не скажешь и не сделаешь. Выйдет непременно нелепость». «Как, дядюшка, а разве не в экстазе родится мысль поэта?» «Я не знаю, как она родится, а знаю, что выходит совсем готовая из головы, то есть когда обработается размышлением. Тогда только она и хороша. Ну а по-твоему, — начал, помолчав, Петр Иванович, — за кого же бы выдавать эти прекрасные существа?» «За тех, кого они любят, кто еще не утратил блеска юношеской красоты, в ком и в голове, и в сердце, всюду заметно присутствие жизни». В глазах не угас еще блеск, на щеках не остыл румянец, не пропала свежесть, признаки здоровья. Кто бы не истощенной рукой повел по пути жизни прекрасную подругу, а принес бы ей в дар сердце, полное любви к ней, способное понять и разделить ее чувства, когда права природы довольна. То есть за таких молодцев, как ты. Если б мы жили среди полей и лесов дремучих, так. А то жени вот эткого молодца, как ты. Много будет проку? В первый год с ума сойдет, а там и пойдет заглядывать за кулисы или даст в сопернице жене ее же горничную, потому что права-то природы, о которых ты толкуешь, требуют перемены новостей. Славный порядок. А там и жена, заметив мужнины проказы, полюбит вдруг каски, наряды да маскарады и сделает тебе того... А без состояния так еще хуже. «Есть, — говорит, — нечего». Петр Иванович сделал кислую мину. «Я, — говорит, — женат, — продолжал он. У меня, — говорит, — уж 3 детей. Помогите, не могу прокормиться. Я беден, беден, какая мерзость. Нет, я надеюсь, что ты не попадешь ни в ту, ни в другую категорию». «Я попаду в категорию счастливых мужей, дядюшка, а Наденька — счастливых жен. Не хочу жениться, как женится большая часть. Наладили одну песню. Молодость прошла, одиночество наскучило, так надо жениться. Я не таков». «Бредишь, милый». «Да почему вы знаете?» «Потому что ты такой же человек, как другие, а других я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачем женишься?» «Как зачем? Наденька, жена моя!» — воскликнул Александр, закрыв лицо руками. «Ну что? Видишь и сам не знаешь». «Дух замирает от одной мысли. Вы не знаете, как я люблю ее, дядюшка. Я люблю, как никогда никто не любил. Всеми силами души. Ей все...» «Лучше бы ты, Александр, выбронил или уж так и быть обнял меня, чем повторять эту глупейшую фразу. Как это у тебя язык поворотился? Как никогда никто не любил». Петр Иванович пожал плечами. «Что ж, разве это не может быть?» «Впрочем, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно. Глупее любить нельзя». «Но она говорит, что надо ждать год, что мы молоды, должны испытать себя целый год, и тогда...» «Год? А-а-а, давно бы ты сказал», — перебил Петр Иванович. «Это она предложила? Какая же она умница. Сколько ей лет?» 18. «А тебе 23. Ну, брат, она в 23 раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело. С тобой она пошалит, пококетничает, время проведет весело, а там... Есть между этими девчонками приумные». «Ну, так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть да тайком. В твои лета эти глупости так проворно делаются, что не успеешь и помешать, а то через год. До тех пор она еще надует тебя». «Она надует, кокетничает. Девчонка, она, Наденька, фи, дядюшка! С кем вы жили всю жизнь? С кем имели дела? Кого любили, если у вас такие черные подозрения?» Жил с людьми, любил женщину.